Глава 14. Составление плана. Оказавшись возле дерева с домиком, Фишер поспешил завязать Эве глаза. «Ты ведь уже привел меня на это место. Так какая разница, что еще я увижу?» «Так мне самому будет легче», — вздохнул Фишер. Он старательно затянул узел и только после этого вытащил из дупла веревку, чтобы опустить лестницу. Он помогал девочке подниматься ступенька за ступенькой, пока они не пролезли через люк в полу домика. Внутри он зажег керосиновую лампу. На стенах ожили постеры с оборотнями и вампирами, ведьмами и роботами, болотными тварями и зомби. Эва осмотрелась. «Так это и есть тайное логово шайки Хэллоуин?» — спросила она, проводя пальцами по загадочным надписям на досках. «Впечатляет. Теперь я знаю, что сделаю с этим местом, если вы, ребята, снова обмотаете меня туалетной бумагой». «Ты же обещала никому не говорить!» — напомнил Фишер. «Если проболтаешься, я...» «Что ты?» — ехидно поинтересовалась Эва. «Я скажу всем, что ты хотела меня поцеловать». «Черт!» — вырвалось у Эвы. «Все равно тебе никто не поверит. Ты просто не говори никому, хорошо? Они не примут меня к себе, если узнают, что я привел тебя в секретное убежище». «Да ладно, так и быть. Я пошутила», — кивнула Эва. «Но если они вообще вернутся в свое нормальное состояние, то поймут, что это была вынужденная мера. И вообще им повезло иметь такого друга. Я только позавидовать могу». «Но у тебя же и так полно подруг», — удивился Фишер. Эва покачала головой. «Те девчонки, что крутились возле меня сегодня, я им нужна только из-за богатых родителей. Вот, например, я как-то ужасно разругалась с мамой и позвонила Джинджер, чтобы выговориться. А она начала лепетать, что ей некогда, что она обязательно перезвонит, как только освободится. Но так и не позвонила. И даже ни о чем не спросила в школе на следующий день. А в другой раз я попросила их прийти на прослушивание в музыкальной школе. И у всех сразу нашлись отговорки, почему они не могут. Зато через неделю все как одна явились ко мне на день рождения под самый конец, только чтобы получить сувениры для гостей и прихватить с собой по куску торта, который мама заказала в самой лучшей кондитерской. Вот и все». «Но Чемп сказал, что ваша группа побеждает в соревновании на Хэллоуин каждый год. Вы казались командой. Это ведь тоже своего рода дружба». «Одно дело вместе участвовать в соревновании, и совсем другое — быть друзьями», — поправила его Эва. «А родители вечно заняты своими делами, так что я по большей части остаюсь сама по себе». Фишер вдруг понял, что, как это ни странно, но у них с Эвой есть нечто общее. Обоим не хватало друзей. Настоящих друзей. Девочка подошла к постеру с зеленым чудовищем, из шеи которого торчали электроды. «Эй, парни, вы что ли не в курсе, что Франкенштейном звали не самого монстра? Это фамилия ученого, который его создал», — заявила она в своей обычной высокомерной манере. Прочитать историю о Франкенштейне можно в романе Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». «Конечно, я это знаю», — ответил Фишер, уверенный, что когда-то он об этом читал. Он копался на полках, что-то разыскивая, и, наконец, снял с самой нижней полки потрепанную книгу в кожаном переплете. На ленточке, прикрепленной к корешку, болталась пластиковая закладка. Она была точь-в-точь, как увеличительное стекло, только очень маленькая, и линза посередке оказалась не бесцветной, а желтой. «Что это?» — спросила Эва. «Надеюсь, что это журнал шайки Хэллоуин», — пояснил мальчик. «Я сегодня слышал, как о нем говорили. Хорошо, если там мы найдем ответы. А эта штучка нужна для того, чтобы разбирать шифр». И Фишер открыл потертый переплет. Он листал страницы до тех пор, пока не добрался до набросков, сделанных от руки, под общим заголовком «Как убивать чудовищ». «Может, это то, что нам надо?» — сказал Фишер. «То есть ты что, собрался убить друзей?» — с ужасом переспросила Эва. «Нет, но если мы узнаем, как уничтожить ту их часть, которую захватило чудовище, может, так мы освободим их настоящих?» Эва прищурилась, обдумывая предложенный план. «Не очень-то надежно и наверняка опасно. У тебя есть идея получше?» — спросил Фишер. Девочка промолчала. «Смотри!» Он показал на картинку, где под носом у вампира был нарисован чеснок. Он поднес к странице лупу и под нею проступили мелкие каллиграфические буквы, написанные когда-то охотником на чудовищ. «Чеснок отнимает у вампира силу. Кол в сердце убивает навечно». «Нам нужен чеснок», — сказал Фишер. «И кол», — добавила Эва, ткнув пальцем в палку, воткнутую вампиру в грудь. «А что делать с обезвоженной болотной тварью?» Она показала на картинку с мутировавшим чудовищем, покрытым ядовитой слизью, которая вылезала из озера. На следующей картинке чудовище было изображено обессилевшим под ярким солнцем. Язык вывалился из пасти, чешуя отслаивается. Фишер поднес лупу и шепотом прочел. «Погибает от обезвоживания. Пец и так обезвожен, но нам надо его добить». «И как это сделать? Мы ведь не можем ждать, пока взойдет солнце», — напомнила Эва. Мальчик на миг задумался и прошептал. «Газировка». «Газировка? Ну да, сахар и кофеин выводят воду из организма», — пояснил Фишер. «Нам рассказывали об этом в летнем лагере». «А как мы управимся с невидимым похитителем сладостей?» Фишер пролистал журнал до конца в поисках упоминаний о невидимых чудовищах. «Здесь нет никаких советов насчет невидимых монстров», — сказал он. «Но, может, стоит обрызгать его краской, чтобы он стал видимым? Тогда ему не удастся подобраться к кому-то внезапно, чтобы устроить гадость или украсть что-нибудь. Неплохое решение, по крайней мере, до тех пор, пока мы не найдем способ насовсем снять проклятие». «А ты не такой болван, каким кажешься», — подмигнула Эва. «Вот уж спасибо». Фишер не знал, радоваться ему или оскорбляться. «А здесь у них что?» Эва поднесла лупу к последней странице. Зашифрованная надпись гласила: «Чудовища обречены быть частью животного мира. Значит, их чувства...» Но до конца прочесть предложение они не смогли, так как угол страницы оказался оторван. «Хотел бы я знать, что там сказано!» Громко посетовал Фишер и с тревогой посмотрел в окно на двор, освещенный яркой луной. «Надо спешить, пока чудовища не навредили еще кому-нибудь!» Он расстегнул рюкзак бельчонка и спрятал туда журнал. Потом ему на глаза попалось водяное ружье, которое он тоже прихватил с собой. «Все, что нужно, мы раздобудем на продуктовом рынке. Хорошо, что он работает круглые сутки». «Точно!» — кивнула Эва. Они спустились из домика к велосипедам, проехали мимо кладбища и покатили по городу. «Чеснок, газировка, краска! Чеснок, газировка, краска!» — твердил Фишер всю дорогу до рынка. Но когда они добрались до парковки, оказалось, что в крытом здании рынка выбиты все окна, лампы едва мигают, а изнутри доносятся странные звуки. «Чудовища!» — прошептала Эва. «Они уже здесь!»